Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. 22 января, среда, 7 часов 17 минут. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы рады приветствовать вас замечательным средовским утром. Бодрым январским. Бодрым январским утром, да. И так бодро хочется ворваться в этот замечательный день. И у нас в гостях замечательные бодрые люди, которые тоже не спят с нами уже и с вами, и уже готовы прямо собраться и идти. И вот куда ходят люди зимой, вот, и зачем они это делают, мы решили спросить у главных туристов нашей Ивановской области. У нас в гостях наш постоянный добрый друг и гость Игорь Вильгельмович Смирнов, главный турист Ивановской области, как я считаю и как считают многие в нашем регионе, а также еще один замечательный человек Денис Макаров, человек, который не представляет себя без приключений и путешествий. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, мы все прекрасно знаем, что у туристов нет преград, и они продолжают двигаться в свои туристические походы в любое время года. И вот сейчас наступила зима, ну, такая есть, но зима. Вот. Есть ли зимние походы, в чем их отличие от привычных нам летних, когда ставится палатка, зажигается костер, поются песни под гитару? Вот. Есть ли это все зимой? Занимаются ли туристы такими походами, и в чем их прелесть? Туристы ходят круглый год, и зимой в том числе, и даже лично мне зимние походы нравятся больше. Ну, не знаю, они как-то душевней. Народу меньше ходит в походы зимой? Нет, не сказал бы. Вот недавно мы ходили небольшой поход по области, и нас было 13 человек, то есть как бы это немало. И тот же костер, та же гитара, плюс как бы ночевка в палатке с печкой, это тоже своя какая-то прелесть, специфика. И в лесу ни комаров, как говорится, не кусают, ни мух, ни слепней, а эта чистота какая-то необычная, и она проникает прямо в душу, я бы сказал, потому что такого отдыха психологического летом нет. Зимние походы, они просто ну, как-то приятнее, интереснее, вот лично для меня. В чем особенность зимних походов? Понятно, вот я для себя представляю летний поход, рюкзак, да, вот компания, гитара, может быть, да, есть направление, есть тропинки, ну, летом спокойно искупался, спокойно разделся, да, там набрызгал этим репеллентом, сейчас говорится, да, от насекомых в лучшем случае, залез в палатку, выспался. И жди себя. Утречка, да, тепленько, хорошо, летнего. Да, но вот я понимаю, что современные технологии идут далеко вперед, и можно пытаться спать на снегу. В чем разница от летних и зимних походов в снаряжении, в подготовке? Ну, во-первых, зимние походы более сплачивают коллектив. Из-за зимы, из-за холода приходится более плотненько друг к другу прижиматься, поэтому коллектив становится более сплоченный. Опять же, вопрос помыться, тоже затруднений не возникает, потому что чем больше испачкаешься, тем больше желания, и ничто настоящего туриста никогда не остановит. Ну, также зимой хорошо ходить, потому что те места, где трудно пройти на самом деле, та же тайга, леса непроходимые, реки с камнями, не пройти там на байдарке или на катамаране. Зимой река превращается в дорогу, и хорошие лыжи позволяют использовать эту дорогу по максимуму. То есть те места, куда летом сложно пройти, зимой гораздо проще получается. Но это все пока положительные стороны. А вот есть ли отрицательные стороны в зимних походах? Ну, в зимних походах никаких отрицательных сторон нету. Поначалу это, конечно, кажется достаточно страшно, сурово. Но когда человек пробует первый раз, он уже в это втягивается. Это становится как азарт, интерес. И уже из этого сложно выйти. Ну, вот отрицательная температура или какой-то сильный снегопад, понятно, что ну, нынешняя зима не показатель, но вообще теоретически это может случиться. Собрались люди в поход, а мороз минус 30 или идет снегопад такой, что вот не видно рядом идущего человека. Ну, как говорится, есть такая туристическая поговорка, что нет плохой погоды, есть плохое снаряжение. И если включать здравый смысл, а он, как правило, должен присутствовать, то всегда любую ситуацию возможно решить с минимальными потерями и с максимальным удовольствием. Вот кроме наличия здравого смысла в багаже туриста, что еще должно быть, ну вот без чего нельзя ходить зимой в поход? Ну, давай я скажу пару слов. Пожалуйста, пожалуйста. Зимнее снаряжение, конечно, отличается от летнего. Скажем, если спишь на снегу, значит, должна быть теплоизоляция. Снизу это пенки, которые продаются в магазинах. Если летом достаточно одной, тут положишь две. И миллиметров, если 15-20 под вами, то вы спокойно спите и ничего себе не поморозите. Угу. Если летом достаточно одного спальника, зимой там 2-3 сверху ложишь. Да, небольшой дополнительный вес, но мы ходим и минус 30 бывает, и холоднее, и, в принципе, спать совершенно комфортно. Вот недавно мы ходили, с нами ходила даже маленькая девочка 5-летняя, ничего, человек был доволен жизнью, и с детьми тоже ходим. И если уж действительно погода не погода, вот мы сейчас собираемся на Полярный Урал, и когда ходили крайний раз туда, ну, половина ходовых дней мы просто отсиживались в снежных пещерах, потому что двигаться нереально, просто сносит ветер с ног. Ветер сильный. Да, но это уже такой спортивный сложный поход достаточно был. Тем не менее, мы хоть и не прошли половину даже запланированной, но счастливы, что вернулись, потому что мы наелись так, что, в общем, столько ощущений, эмоций, собственно, зачем мы шли, мы получили. А спортивная часть, она как бы немножко на втором плане всегда. Ходишь, ну, для души. А что такое зимняя снежная пещера? Это... Ну, форма укрытия. Это идеальный вариант для ночевки, когда погода просто бывает такая кошмарная, что, в принципе, палатку ложат на землю. Угу. Ветер. Ветер – это самая главная опасность в походе, в любом. Я скажу, кто-то спрашивает, а что самое главное? Я всегда говорю, ветер. Потому что, когда он сильный, он настолько охлаждает человека, открытые участки тела при минус, ну, даже минус там, 10-15, а бывает 20-30, ну, несколько секунд, и кожа белеет, и вы получаете обморожение. То есть нужно достаточно большой опыт иметь, хорошее снаряжение, постоянно себя контролировать, чтобы все было, так сказать, нормально. То есть пещера-то как в итоге? Пещера, да. Ну, надув, где-то большой снежный надув. Прям на палатку набрасывается? Или, нет, или как нет. Это, или если, как правило, нора снежная, да? Строится, ну, да, нора снежная. Просто как вот у нас большие бывают сугробы, да? Я в детстве очень любил эти норы строить. А сейчас в реальных условиях, если есть какой-то камень или какое-то естественное препятствие, образуется снегосбор, и прямо там мы берем с собой несколько лопат металлических. Ну, не быстро, часа 2,5, ну, 2-3 иногда роешь. Конечно, можно построить иглу, как бы, эскимоса, но, если честно, это достаточно сложно, и надо большой опыт, чтобы построить быстро. Ну, а потом это нужно для какой-то основательной зимовки, да? Ну, нет, почему? Для в иглу обычно зимовки. Один да. день, два, потом она изнутри покрывается льдом и начинает капать там все. Снег, он как пенопласт, он очень хорошо держит тепло, ну, вот как бы недолго. Если приходишь второй день ночевать в пещере, срубаешь эту корочку образовавшуюся. Но там реально, если на улице минус 30 и с ветром, в пещере плюс 1-2, и сидишь в свитере, там горелочка горит, готовишь еду тихо и спокойно. Так, построили пещеру и пережидаем. Как будет, нору? Ну, снежная пещера. Снежная пещера. Вот. Сколько можно провести у ней? Вы уже сказали, там, день-два. Что дальше? Нужно двигаться, куда-то переместиться, построить новую. Конечно, наверное, это зависит от задач похода. Если это пересечение какой-то местности, если это движение на какое-то расстояние, да? А если вот просто отдых, да? Люди приехали и решили в снежной пещере отдохнуть. Можно ли им переместиться там буквально на какое-то расстояние, построить новую и там продолжать? Да отдых? Что хотите делать, если вы приехали отдохнуть? В нашей местности пещеру не построишь, у нас нет таких снегов и таких ветров. Ну, это зимой точно. Да. Ну, а так, просто я говорю, сколько может быть снегу? Однажды мы встали, не очень удачное место, и я воткнул на ночь лыжи просто в снег. Ну, где-то они должны стоять. И с утра я не смог их найти вообще. То есть намело где-то 2 метра сугроб. Я бы не поверил никогда, но 2 метра, я остался без лыж. И мы из запасной лыжины сделали 2 коротенькие лыжины. Это было на Полярном Урале. Я так вернулся домой, а так... Кому-то достались лыжи. Да, новенькие стоят до сих пор. По весне. По весне. Как можно еще себя укрыть вот зимой? Например, строить шалаш, если нет палатки, или, может быть, хочется вот как-то основательно укрепиться, и позволяет местность, да, если происходит поход в лесу. Можно, ну, в лесу это значит дрова. Дрова – это костер. Как бы, только костер ваш спасет. Но человек, конечно, опытный. Все равно надо в снег зарываться. Единственная защита. Вот. Построить снежное убежище, в принципе, какое-то можно. Кстати, в начале февраля, вот 7-8, Костромская федерация туризма проводит уже лет 30 слет, называется «Крутые горки». Очень интересно, неплохо бы туда, кстати, поехать, мы зовем всех желающих. И там один из этапов, мы приезжаем туда в 10 вечера, это за Костромой километров 200. И сначала час ночное ориентирование, а потом строительство снежного убежища любого типа. Вот кто на что гораст, кто-то иглу построит, кто-то там просто построит снежную стенку, перекроет плетеленчиком. Ну, это все, баллы какие-то присваиваются, и вот можно поехать, попробовать. Посмотрите разнообразие. В этом-то году сложно будет, наверное. Ну, это 300 километров от нас, и в феврале будем надеяться что-то выпадет. Там может быть снег. Да, будем надеяться, будет снег. Дорогие радиослушатели, а мы напоминаем для тех, кто собирается в ежедневный поход на работу, что у нас в гостях люди, которые занимаются походами профессионально и зовут всех этой зимой пройтись и набраться новых впечатлений. На гостях Денис Макаров и Игорь Смирнов. Расскажите, пожалуйста, а какие походы планируются в этом году и можно ли к вам присоединяться? И лучше еще в ближайшее время, потому что пока еще зима у нас стоит, и да, вот этот интерес зимний походный имеется у людей. Вот с чего можно начать готовиться в поход, да, и как вообще в поход готовиться? Ну, самый ближайший поход, который у нас планируется, это поход в прекрасную область под названием Хибины, горный поход на лыжах. Он планируется на 6 марта. Кольский полуостров. Кольский полуостров, угу. Совершенно верно. Вот, группа практически набралась, но есть еще пара свободных мест. Так что желающие, добро пожаловать. У меня даже лыжи есть одни. Там точно снег есть. Если... Снега обещали много. Сказали, что в городе Апатиты снега, по крайней мере, метр в самом городе. В лесу еще больше. Что будет в этом походе? Как он будет выглядеть и что планируете пройти? В этом походе будет подвиг. Подвиг души и тела. Обязательно будет красота северного сияния. Кто пойдет, обязательно его увидит. Это красивые горы, густые леса, зайчики, выходящие на лыжню. Вот, снегоходы, два красивых озера. Таких нет в Ивановской области. Вот, и много-много интересных впечатлений. Для особо стойких в середине похода, возможно, будет заход на контрольно-спасательную станцию, где, говорят, хорошая баня и много других развлечений. Вот так. То есть зимних развлечений. Совершенно верно. Катание с горок. На Кольский полуостров, соответственно, да. Транспортом добираетесь. Мы добираемся туда на поезде. Угу. То есть к нашему походу еще добавляются две ночевки увлекательных и романтических в плацкартном вагоне РЖД, что добавляет своего колорита и много других приятных впечатлений. Нет, ну вообще хорошо. Я считаю, что бодро можно провести. А сколько по времени занимает это все? Ну, планируется, вот мы 6 утром должны выехать, и 16 вечером должны вернуться обратно в Иваново. Февраля. Марта. Вот, походик будет иметь небольшую спортивную ориентацию и будет являться походом первой категории сложности, что предполагает, что мы за 6 ходовых дней и 5 ночевок должны будем пройти немножко поболее 100 километров. Это немного, это легко, и это, в принципе, доступно каждому. Это 3 раза от Шуи до Иванова. Совершенно верно. В хорошей компании и с песнями. Вам приходилось уже ходить подобным маршрутом или этим же маршрутом? Совершенно верно. В Хибины я пойду уже 3-й раз. Как говорится, Игорь Вильгельмич приобщил меня к этому прекрасному занятию. Вот. Помимо этого, мы буквально неделю назад вернулись из тренировочного похода в Костромской области. Вот. Там сделали экскурс по заброшенным церквям и прочим достопримечательностям. Снег как раз нас очень порадовал, выпал буквально перед самым походом. Поэтому было все интересно, снаряжение было проверено, костяк группы сходился, так что мы готовы. Ну вот давайте об амуниции. Что вообще необходимо и что можно еще дополнительно взять с собой, если человек собрался вот в поход такого типа? Ну, поход такого типа, прежде всего, это командная работа, поэтому мы берем большой шатер, где все вместе ложимся спать, берем с собой печку, для того, чтобы по необходимости обсушиться, обогреться. То есть печка прямо в палатке? Совершенно верно. Специальная туристическая печка вносит уют и радость в наш быт. Вот. Ну, берутся специальные спальнички, коврики толстые. Вот. В принципе, ну и лыжи. Лыжи. Не забываем про лыжи. А лыжи какие-то особенные или доступные, ну, которые можно пойти в магазин купить? В принципе, да. Все лыжи покупаются в магазине. Пределов совершенству нет. Кто-то ходит на самых простых деревяшках туристических. Кто-то может себе взять фирменную продукцию 20 тысяч. Вот. Все достаточно демократично. То есть не охотничьи широкие, а любые обыкновенные лыжи? Нет, не любые, извините, перебью. Лыжи туристские, то есть беговые лыжи не пойдут. Ага. Лыжи то есть широкие. Шире обычных, но никак не лесные. Они где-то 70 мм, по-моему, шириной стандартные. Вот. Деревянные, старые, вполне работоспособные. То есть мы обычно покупали советские лыжи просто. Да, да. Армейские лыжи, ага, старые, ага. И они до сих пор вот у меня служат, пары три вот, до сих пор у меня дожили с 80-х годов. Крепление универсальное на любые ботинки, пружины, так сказать, любая обувь вставляется любого размера и прижимается пружиной, в общем, то есть и специальные крепления, и в общем-то специальные лыжи. И угу. Сейчас есть, кстати, неплохой вариант. Это армейские же лыжи, в интернете, пожалуйста. Ну, это, изобрели их, конечно, наши враги, потому что в этих лыжах, они пластиковые, подняться ни в какую гору невозможно. Они абсолютно имеют отдачу 100%. И там есть небольшая насечка, которая совершенно не работает. Но наши умельцы изобрели, во-первых, они слишком широкие, и их нельзя кантовать. То есть при спуске лыжи нужно на левый, правый кант переносить, чтобы управлять ими, ездить туда, куда надо. Они широкие и не управляются. Короче, их вдоль распиливаешь до 70 мм, делаешь насечку по всей длине, и лыжи становятся лыжами, и на них можно вполне ходить. Ну, главное – желание, да. Можно из любых вражеских лыж сделать правильные. Да, все можно сделать, и это вот по снаряжению. В двух словах, я тоже собираюсь идти. Вот. Одежда, одежда какая? Одежда, одежда, да, любая одежда, только как бы она должна быть легкая, теплая и как бы с таким, так сказать, запасом. И верхний какой-то слой должен быть ветрозащитный. То есть, может быть, отдельный какой-то костюм, даже легкий, из плотного капрона, чтобы он не продувался. Потому, как я говорил, главная опасность в походах, и в лыжном в том числе, это ветер. Ага. Вот. А вот в охотничьих магазинах же продаются комбинезоны, вот такие зимние куртки, там штаны с лямками. Вот такого, но они такого, тяжелые. Очень. Тяжелые, все должно, да, быть легкое. Все, мы все тащим с собой. Угу. И хотя зимние походы относительно не имеют небольшой вес, потому что в горный поход много специального снаряжения. А здесь, в общем-то, полегче все, 20 кг с небольшим, и это немного, так скажем. Вот по снаряжению тоже хочется добавить. Сейчас предлагается большой выбор разных вещей, и незнающий человек, он теряется в этом большом выборе. Поэтому самый простой способ – это прийти к опытным товарищам, и, учитывая их знания, их советы, они помогут подобрать то, что необходимо будет вам. Это для того, чтобы не было лишних ненужных покупок и лишней ненужной траты денег. Я помню в своем детстве, я один раз ходил в поход, ну, как в детстве, в таком юношеском отрочестве, в зимний поход. Я выглядел очень импозантно, когда сказали «одеться тепло», я был в тулупе, в шапке-ушанке, и у меня был такой портфель а-ля саквояж. Ну, элегантно. Интеллигентно выглядел достаточно, в отличие от всех тех, кто собирался в поход. Вот. Но я спал на этом тулупе, практически накрываясь тем спальником здоровым, толстым, ватным, который был взят еще товарищами. Вот. Ну, вот это вот просто незнание амуниции, незнание, как идти. Вот. Я достаточно забавно шел в этом тулупе, мне было очень тяжело идти в этом тулупе, все было тепло. Но тепло было спать, я не знаю, может быть, другой вариант был, но я спал на этом тулупе, и мне было как-то спокойно. Вы мне сейчас напомнили одну историю. Я лет несколько назад, когда первый раз решил съездить в горы, в альп-лагерь специальный на курсы Безинги, вот, и там нас готовили на альпинистов. В результате все получили значок альпиниста. И там приехала группа девушек с Москвы, очень хорошие девушки. Две из них знали, куда едут, а третья была их подруга. По-моему, визажист, парикмахер. Ну, нормально. Очень хорошая девочка. Ей сказали, там, Катя, поехали с нами, там будет здорово и интересно. В туристической профессии, да. Да, и она приехала с розовым чемоданчиком на колесиках. Вот. Когда она попала туда, она поняла, что деньги заплачены, и, в принципе, она уже здесь, и она стойкой с этим розовым чемоданчиком. Да, с этим чемоданчиком там собиралась, ей собрали все, что нужно, но инструктор ее заводил наверх на веревочке. И к чести ее можно сказать, что она зашла. И, несмотря на все свои трудности, получила значок. И повесил его на розовый чемоданчик, потом всем показывал. Именно так. Хорошо, но вот если люди собрались в поход, но они собрались сами и ненадолго, там, может быть, на день ночевка и назад, да, то есть вот тогда, наверное, не надо закупать какую-то амуницию специальную, вот что, чем можно озаботиться людям этим, да, и что с собой взять, что им поможет в этом походе? Знаете, если вы идете хотя бы на один день с одной ночевкой, у вас должен быть полный комплект снаряжения. Тут никакой халтуры быть не может. Экономить не надо? Нет, не надо. Это ваше здоровье, ваша безопасность. Поэтому если вы ходили там на 2, на 3 даже недели и пошли на один день, снаряжение, то основное бивачное практически то же самое. Если вы хотите комфортно и безопасно. То есть тут не пролезет какое-то одеялочко байковое или что-то такое, какое-то там... Тулуп. Тулуп. Ну, тулуп хорошо. Нет, тулуп прокатит, потому что он замечательный. Главное его на плечах донести. Да, главное дотащить. Главное лучше взять побольше, чем поменьше. И потому что один раз помёрзнуть можно так, что на всю жизнь там какие-то проблемы со здоровьем заиметь. То есть здесь, вот еще раз повторяю, никакой вот упрощенного какого-то варианта не должно быть в снаряжении. А вот есть какие-то случаи из зимних походов, о которых можно рассказать? Может быть, звери приходили покрупнее зайчиков на стоянке, или приходилось оказываться в таких ситуациях, что вот, ну, вы говорили о том, что заметает большие наметы снежные, и вообще сложно идти, когда ветер и снег. Или передвигались по какой-нибудь интересной местности. Реке Волги или еще чему-то, и какие-то ситуации были связаны. Вот мне кажется, о чем можно страшно по реке. Да. Страшно. Могу рассказать, как вот позатом году мы ходили по Волге как раз в январские морозы якобы. Их тоже не было, и был очень тонкий лед. И вот у нас один из участников, там Саша Сморонин такой, 2 раза провалился на лыжах. Хорошо, что рядом шел другой товарищ на здоровенных 2-метровых лыжах, его вытащил. И провалиться зимой под лед и на лыжах при этом. Мне тоже приходилось, кстати, на Волге проваливаться тоже. Как-то мы шли поход небольшой, ну, километров 30-40-50, решили сделать марш-бросок. Я провалился в полынью, хотя был снегоходный след, но включился блок-миллионник на Костромской ГРЭС, и лед стал быстренько таять. И ощущение из приятных. 2 ночи, минус 20-25, и ты, значит, лежишь, бултыхаешься и думаешь, ну, наверное, это все. Потом вдруг оказывается, что у тебя в рюкзаке коврик с пенкой, и ты типа как спас жилете, но, в общем-то, вылез с трудом, и когда стали с друзьями обсуждать, практически все, что интересно, рано ли, ну, в каких-то ситуациях проваливались под лед, все мои товарищи, ну, все успешно вылезли. То есть случаев, конечно, достаточно много, за многие годы копится. Кстати, вот про красивые места, сейчас собираемся на Полярный Урал, вершина Пайор. Вот самая красивая вершина, что на севере я видел. То есть это просто нож, уходящий в небо, он 800 метров длиной, местами ты просто сидишь верхом. У тебя одна нога влево, другая вправо на скальном гребне. Влево метров 200, вправо метров 300. Вот так передвигаешься. Ну, это, ну, критический участок. А так он 1-2 метра всего шириной, но смотрится просто как лезвие ножа. Очень красиво, очень спортивно. И в то же время доступно, как бы, я бы сказал. Это же ветер, это же скользко, это же снег. Это как это? Год на год не приходит. Бывает обледенелые скалы, угу, и все что угодно. Но если слишком, ну, идешь в связках. То есть, если один падает в одну сторону гребня, другой должен в другую прыгнуть, как бы. Вот. Ну, это уж какие-то крайние случаи. Если уж совсем плохо, конечно, ждешь погода. Если погоды нет, идешь обратно. Ну, может быть, маршрут не получился, но безопасность все равно главное. То есть в этом году вы собираетесь туда еще раз? Да, вот вчера взяли на 14 марта билеты, собираемся. У нас где-то вот 12 дней на маршруте. Угу. Вот. Полярный Урал. Но безлесная туда, зона. Очень туда красиво. Уже подготовленные люди, да, должны идти, да? Людей с опытом, да, которые уже ходит давно. У нас, ну, с ребятами мы ходим там, по 5, по 10, по 30 лет с некоторыми. То есть все с опытом. Вот что хотелось бы спросить. У нас недавно были здесь в студии гости, девушки, которые занимаются зимним моржеванием, плаванием. И одна из них, вот она руководитель отделения спасения на водах, рассказывала о том, как вести себя, если человек провалился в полынью зимой. И вот вы говорите о том, что в лыжах вы проваливались, она утверждала, что если у вас есть лыжи, их обязательно нужно отстегнуть, потому что они тянут на дно, парусят под водой и так далее, и их необходимо снять. Но я вот себе не представляю, как можно снять под водой лыжи. Зимой. В зависимости от какой-то, там, конечно, крепления могут быть какие-то хитрые, там, нажал на кнопочку на лбу, и они отстегнулись. Но не у всех такие хитрые крепления, да, вот вам удавалось снять лыжи, когда вы проваливались? Нет, это нереально. Просто какие лыжи? Когда я провалился, я был в деревянных старых вот этих лыжах, которые, естественно, плавучесть имеют. А если эти вот современных пластиковых с окантовкой, ну, это две гири на ногах. Ну, это, конечно, очень грустно там. И ботинки невозможно снять. Ничего невозможно. Это у вас счет на секунды идет. Вы все одеты в зимней одежде. То есть, хорошо, если вот тот же Саша Смородинов провалился на реке Монораги, но там было по пояс, кстати. Воды самой. Воды, да, и хоть и поток там был, но он вылез благополучно. А если глубоко, то как бы чревато, конечно, можно и не вылезти. Так зачем же идти-то вот в поход? Ну, зачем идти, если вот такая ситуация? Это же опасно. Вот вероятность, что у вас здесь машины переедет, я скажу, не меньше, если не больше, чем там. Потому что там все можно делать осмысленно. У вас есть время подумать, собраться, потренироваться. Вот. То есть это полноценный вид спорта. Почему мы туда ходим? Это очень интересно, это затягивает. Хочется все сложнее и сложнее. Как вот спортсмен добился результата там, разряда какого-то. Хочется следующий, следующий, следующий. Ну а потом ведь идет группа, да? То есть вы не одни в любом случае. Ну, как правило, да. Хотя бывают и одиночные походы. Редко, но бывает. Меня тоже ходят. Часто спрашивают, а зачем мы ходим в походы? Ну, наша жизнь достаточно обыденна, достаточно уравновешена. День повторяется каждый день, один и тот же. Мы ложимся вечером спать, и как будто чувствую, день сурка прошел. Опять тот же диван, опять я засыпаю. Поход дает нам возможность увидеть яркие впечатления, узнать себя с разных сторон, на что мы способны, к чему мы можем стремиться. Поход позволяет общаться с людьми, близкими тебе по интересу, совершать героические поступки, отдыхать душой и видеть дальнейшее свое развитие. Туризм же не ограничивается каким-то одним направлением. Каждый из нас, кто этим занимается, он ходит на лыжах, плавает там на байдарках, на катамаранах, забирается в горы, прыгает с парашютом. Ныряет с аквалангом. Да, да. Катается на кайте. То есть, в какую бы сферу деятельности я ни приходил, я встречаю там своих единомышленников. То есть, с этим человеком я бегаю, с этим я катаюсь на лыжах, с этим мы прыгали с парашютом. И это получается как свое общество, своя культура. Вот раньше я тоже вот хочу сказать, я не очень любил бардовскую песню, но когда я попал первый раз в поход, а я попал на 3 недели, совершенно случайно, и человек, который там играл на гитаре, мне вначале не понравился, как он поет, но к концу 2-й недели я понял, что он исполняет песни Макаревича, ДДТ и Шевчука лучше, чем исполнители оригинальные. Макаревич Шевчук. Да, да, да. Так что вот так. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон прямого эфира. А мы беседуем о туризме, в том числе о зимнем туризме. Вот приходилось ли вам когда-нибудь ходить зимой в походы, и как вы к этому вообще относитесь? Потому что мы, вот ведущий, у Александра есть опыт зимних походов, у меня нет. У меня есть короткие зимние походы в виде зимней рыбалки. Я очень любил ходить на нее в свое время. Вот, и ходил один с большим удовольствием, и на большие расстояния, и пешком, и на автобусе, и, ну, вообще в разных видах. Это было до конца 10 класса, пока я не уехал учиться сюда, в Стольный град Иваново. Вот, и бывали разные случаи, и проваливался, ничего страшного, все это можно перенести и вынести, и ходил в валенках с калошами, они это потом уже появились бахилы, да, ну, по крайней мере, в каком доступном, обозримом расстояние, чтобы можно было купить или достать. Насколько вам нравится ходить в поход? У нас не так много времени осталось для того, чтобы услышать ваше мнение. Позвоните 93-69-20. А мы все же еще раз попытаемся спросить у тех людей, которые вот сидят на студии, заядлых туристов, что бывает после того, как закончен большой, хороший поход куда-то. Вот какое ощущение? Да, как его можно описать словами? Знаете, послевкусие похода – это просто какой-то праздник. Потому что когда ты сильно-сильно помучился и пришел в цивилизацию, в тепло и уют, и начинаешь ценить это все, просто отношение к этому всему совершенно другое. Что-то вкусное съесть. рассказать друзьям, где ты был, они тебе все завидуют, смотришь фотографии, видео, которые наснимали. Это просто праздник души. Вот это послепоходное состояние я очень-очень люблю. Ради этого стоит просто помучиться, чтобы получить вот этот заряд положительных эмоций. И как его можно сравнить вот с тем состоянием, когда поход вот уже должен закончиться, но ей возникает какое-то препятствие непреодолимое. Это вот, я не знаю, почему так всегда бывает, когда что-то заканчивается, оно никак не заканчивается. И ты, ну, внутренне так даже иногда и молишься, что вот только бы дойти, только бы все это закончилось, а там уже больше никогда, в общем, ну, вообще никогда больше этого никогда. И вот когда возникает первая мысль, да, что, ну вот он кончился, этот поход, и скоро я пойду в другой. Вот всегда как это... заканчивается поход, и всегда уже мы еще не вернулись, уже думаешь о следующих. Но это, конечно, когда у тебя поход там не первый, второй, когда действительно все эти неприятности на тебя сваливаются, и да, люди часто думают, что чтобы я еще раз, а когда ты уйдешь там 20-й, 50-й раз, то думаешь уже о следующем разе, думаешь, а вот в следующий раз пойду здесь, тут пройду, здесь что-то там преодолею, перелезу. Вот. А нет такого, вот просто не дай бог, чтобы я еще когда-то там какой дурак, нет. Нет, вот. Нет, потому что, почему я спрашиваю, потому что обычно это бывает, но в какой-то экстремальной ситуации. Когда она заканчивается, человек ее преодолевает, группа преодолевает, и потом уже сразу, практически сразу возникает мысль, ну хорошо, вот это, он заканчивается поход, вот скоро следующий. Да, вот насколько бывают близки эти состояния, да, от полного отвержения следующего раза до того, что уже человек начинает планировать. Да? Вот тоже хочу сказать, что такая ситуация бывает, особенно когда люди ходят первый, там, второй раз, но со временем, в какую бы ты экстремальную ситуацию ни попадал, ты уже то ли по привычке, то ли по принципу там, приспосабливаемости какой-то, нет такого ощущения, есть чувство спокойствия. То есть, как бы ни было тяжело, как бы ни было критично, даже если ты понимаешь, что, по-моему, сейчас все закончится раз и навсегда, ты относишься к этому спокойно. Человек приобретает железобетонную психологическую устойчивость. Вот, и поэтому такого, что такого нет. Ну, мы идем, да, но мы можем, наверное, не дойти. Ну, бывает. Ну, когда-то это должно произойти. Вот. А насчет возвращения хочу сказать. Вот бывает у людей, человек сидит дома, блин, у меня старый диван, ой, надо купить новый, он уже не модный. Я когда прихожу из похода и ложусь на свой диван, я понимаю, что лучше его в жизни нет, и менять я его не хочу. Ну, то есть, можно бороться с этой проблемой по-разному, да, то есть, можно устроить себе отдых от старых вещей, потом к ним вернуться и посмотреть на них, как уже на горячо любимые вещи, совершенно, да, а можно, конечно, пойти в магазин, купить новые, но это, во-первых, выброс денег, во-вторых, здоровье этот не прибавляется, а вот если взять куда-то уйти, достаточно далеко, а потом вернуться обратно, вот тогда… Тут меняется, да, система ценностей и мировоззрения человека, да, со временем, да. Что бы вы посоветовали людям, которые вообще собираются ходить в походы? Потому что сложно всегда сделать первый шаг. Сложно в первый раз ходить, вот получить то состояние, когда ты больше никогда и ни за что. Но если человеку это нравится, и он начинает ходить, то это уже, ну, становится не то что хроническим заболеванием, но вообще образом жизни, да, у многих людей. И всегда первый раз бывает, он и не зависит от возраста, он не зависит от пола человека, который вот начинает заниматься походами. Да. Но нужно сделать первый шаг. Да. Как его сделать? Ну, самое главное – найти компанию опытных людей. Это позволит избежать ошибок и переоценки своих сил. И второе – метод постепенности. То есть начать с небольших выходов, а не ломиться сразу, как я, на 3 недели с малознакомыми людьми. И тогда вам будет счастье. Ну, то есть возраст не имеет ограничений и границ в этом тоже? Нет, не имеет. Практически, ну, приходят люди, и даже за 60 лет. Вот такой Сергей Чигин, он пришел ко мне вот 3 года назад, хотел на Эльбрус пойти с нами, но там что-то немножко не сложилось. Но этот человек активно ходит, вот сейчас занимается. У меня есть товарищ Юра Куваев, который в 60 лет стал кататься на сноуборде. Он заядлый тоже турист, сейчас ему за 70, он хорошо катается. Его супругу 2 года уговаривали тоже начать кататься в таком возрасте. Ну куда ей? Теперь Люба прекрасно катается на этом сноуборде. То есть люди в годах совершенно прекрасно себя чувствуют, они грамотно распределяют свои силы, и, в принципе, это, говорю, для любого возраста практически приемлемо. Только нужно все делать, как говорится, по уму. Так вот, вышеупомянутый Сергей Николаевич Чигин, он собирается со мной в Хибино. За 60. За 60. Ну, в общем-то, да, мужчина может уточнять, но это не важно. Человек за 60 собирается в поход достаточно далеко и себя прекрасно и уверенно чувствует. Да. Да. То есть он уже ходил в подобные походы. Ну, он уже имеет опыт, определенную подготовку, желание и стремление. И если он соберется, у него все получится. Ну, если есть желание и стремление, можно сходить в походы и на один день, и сходить хотя бы на день сутками обороткой домой, да, погулять по лесу, какие-то понять, нужно ли расстояния преодолеть, понять, нужно ли это, да, попробовать, вкусить, вздохнуть этим замечательным свежим воздухом, уйти от рутины ежедневной, уйти от этих забот большого города и пообщаться, может быть, с новыми людьми или найти старых добрых друзей, объединить в один замечательный коллектив и вместе выдвинуться к своей мечте. Да. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сегодня рассказывали о зимних походах и о походах в целом. Но у нас есть по минуте, мы можем что-то еще, какое-то напутствие нашим уважаемым радиослушателям сказать тем, кто задумался о путешествии. Итак, дорогие друзья, этой зимой организуются небольшие выходы, зимние походы лыжные в Хибины. Желающие принять участие, говорится, звоните, пишите. Клуб «Вело-37» в моем лице Лиса Макарова Дениса приглашает всех заинтересованных людей составить нам компанию. Ну вот насчет того, что это достаточно такой серьезный поход далеко, а так в выходные дни тоже ходите походы? Тоже. Разумеется. Можете... Каждые выходные дни организовываются небольшие выходы, так называемые походы выходного дня. Бывает с ночевкой, бывает просто покататься на лыжах, посмотреть красивые места, пообщаться с интересными людьми. Приходите. Хочется сказать огромное спасибо нашим гостям. Денис Макаров, Игорь Смирнов. Удачи вам в ваших путешествиях. А я напоминаю, что звукооператор прямого эфира был Александр Шкрет, у микрофона Константин Колков. И Александр Павлов. И мы рады будем, если вы включите радиоприемники в 11:10. Да, до встречи. Хорошего утра, хорошего дня. До встречи. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.